соседей и проезд. Вы когда-нибудь видели сабельный блеск? Поднимается на небо топот и храп. Вы видали когда-нибудь сабельный шрам? Зардают подковы, пошел эскадрон. Бритон молотковый, пошел эскадрон. Черной буркой вороны укроют закат. Прокричат похорона на всех языках. Среди белого дня в придорожной пыли медсестричку Марусю убитой нашли. Отмененная конница пляшет вдали. Опаленные кони в песню ушли. От слепящего света стало в мире темно. Дети видели это только в кино. На веселый манеж среди белого дня приведите ко мне золотого коня. Я поеду по кругу в веселом чету. Я увижу подругу в первом ряду. Ходят кони в плюмажах и песню ведутся.